Клотильда. Глава первая. Я только что кончил тогда и молоденьким саперным офицером уехал в армию. Это было в последнюю турецкую кампанию. На мою долю выпал Бургас, где в то время шли энергичные работы по устройству порта, так как эвакуация большей части армии обратно в Россию должна была и была произведена из Бургаса. Ежедневно являлись новые и новые части войск, некоторое время стояли в ожидании очереди, затем грузились на пароход добровольного флота и уезжали в Россию. Эти же пароходы привозили новых на смену старым для предстоящей оккупации Болгарии. И таким образом Бургас являлся очень оживленным местом с вечным приливом и отливом. Как в центральный пункт, в Бургас съехались все, кто искал легкой наживы. Магазины, рестораны процветали. Процветал кофе-фонтан, устроенный в каком-то наскоро сколоченном громадном деревянном сарае. Первое посещение этого кабака произвело на меня самое удручающее впечатление. За множеством маленьких столиков, в тусклом освещении керосина в воздухе, до тумана пропитанным напитками, испарениями всех этих грязных тел, всех этих пришедших с Родопских гор из-под шипки, из таких мест, где и баню, и негде, и некогда было устраивать, сидели люди грязные, но счастливы тем, что живые и здоровые. Они опять возвращаются домой. Возвращаются одни с наградами, другие с деньгами, может быть, не всегда правильно нажитыми. Последняя копейка ставилась так же ребром, как и первая. Как в начале кампании, копейка эта шла без счета, потому что много их было впереди, и не виделось конца этому. Как теперь спускалась последняя, потому что всегда неожиданно в таких случаях конец создавал тяжелое положение, которому не могли помочь оставшиеся крохи. Для многих в перспективе был запас, а следовательно и прекращение жалования, и необходимость искания чего-нибудь, чтобы существовать. Такие пили мрачно, изверившись, зная всему стоящую его цену, но пили. Пили до потери сознания, ухаживая за певицами до потери всякого стыда. Было цинично, грубо и отвратительно. Какой-нибудь армейский офицер, уже пьяный, гремит саблей и кричит: «Человек, гарсон!» С таким видом и таким голосом, что глупо и стыдно за него становится, а он только самодовольно оглядывается. «Вот я, дескать, какой молодец!» А если слуга не спешит на его зов, то он громче стучит так, что заглушает пение, а иногда дело доходит и до побоев провинившейся прислуги. Меня в этот кабак затащило мое начальство, еще молодой, лет 30, военный инженер И.Н. Бортов. Побывав, я решил не ходить туда больше. Да и обстоятельства складывались благоприятно для этого. Видения Бортова входили как бургасские работы, так и работы в бухте, которая называлась Чингелес и Скелеса. Эта бухта была на другой стороне обширного Бургасского залива, прямому направлению водой в верстах в 7 от города. В эту бухту я и был назначен на пристанские шоссейные работы. Для меня, начинающего получить такое большое дело, было очень почтенно. Но в то же время я боялся, что не справлюсь с ним. На другой день после вечера в кафе-шантане я явился к Бортову за приказаниями и, между прочим, чистосердечно заявил ему, что боюсь, что не справлюсь. Бортов и сегодня сохранял тот же вид человека, которому море по колено. Такой он и есть, несомненно. Иначе не имел бы и золотой сабли, и Владимира с мечом и бантом, и такой массы орденов, которые прямо не помещались на груди у него. Не карьерист при этом, конечно, потому что с начальством на ножах. Вернее, ни во что его не ставит и, не стесняясь, ругает. Про одного здешнего важного генерала говорит: «Дурак и вор». Это даже халатность, которая меня, начинавшего свою службу офицера, немного озадачивала в смысле дисциплины. На мои опасения, что не справлюсь, Бортов бросил мне: «Но не боги горшки лепят. Иногда посоветуемся вместе. Пойдет». «Но отчего же?» – спросил я. «И вам, тоже еще молодому, и мне, совершенно неопытному, поручают такие большие дела. А все эти полковники сидят без дела». «Да что ж тут скрывать?» – флегматично подумав, ответил Бортов. «Дело в том, что во главе инженерного ведомства, хотя и стоит З, но он болен и где-то за границей лечится. А всем управляет Э. Он просто не доверяет всем этим полковникам. Дает им шоссе в 500 верст и на все шоссе выдаст 200 золотых. А вот на такое дело, как наше, 1 000 000 франков ставит вот нас с вами. Считает, что молодцы, не успели испортиться». «И это, конечно, так», – поспешно ответил я. «Ну, как молодой, другой молодой да ранний. Отчетности у нас никакой. Не всегда и расписку можно получить. Да и что такое расписка? Братушка все подпишет и читать не станет. Вот вчера я 50 000 франков заплатил за лес. Вот, расписка». Бортов вынул из стола кусок грязной бумаги, где по текстам стояли болгарские каракули. «Он не знает, что я написал. Я не знаю, что он. Может быть, он написал «собаки бы все».» Бортов рассмеялся каким-то преждевременно старческим хихиканьем. Что-то очень неприятно было и в этом смехе, и в самом Бортове. что-то изжитое, холодное, извершееся, как у самого Мефистофеля. Из молодого он сразу превратился в старика. Множество мелких морщин, глаза потухшие, замершие на чем-то, что они только и видели там, дед вдали. Он напомнил мне вдруг дядю одного товарища моего, старого развратника. Бортов собрался и опять деловито заговорил. «Ну, вот вам 10 000 на первый раз, поезжайте». «А где я буду хранить такую сумму?» «В палатке, в сундуке». «А украдут?» «Составите расписку, болгарин подпишет». Бортов опять рассмеялся и, как и в первый раз, заглядывал мне в глаза. «Расписку не составлю, а пулю пущу себе в лоб», — огорченно ответил я. «Что ж, и это иногда хорошо», — усмехнулся Бортов. И уже просто ласково прибавил. «А по субботам приезжайте к нам, сюда. В воскресенье ведь нет работ. И прямо ко мне вечером в кафе-шантан. Я грешный человек, там каждый день». «Да ведь там гадость», — тихо сказал я. «Меньше», — ответил равнодушно Бортов. «Если вам понравилась моя Берта, пожалуйста, не стесняйтесь. Я ведь с ней только потому, что она выдержала с нами и хивинский поход». Берта громадного роста, атлет, шумная нимка, которая без церемоний вчера несколько раз, проходя мимо Бортова, садилась ему с разбаху на колени, обнимала его и комично кричала. «Ох, как люблю!» А он смеялся своим обычным смехом и говорил своим обычным тоном. «Ну, ты раздавишь!» А иногда Берта с деловито-шутливым видом наклонялась и спрашивала по-немецки Бортова. «Вот у того есть деньги?» И Бортов отвечал ей всегда по-русски, смотря по тому, на кого показывает Берта. «Если интендант или инженер, много или мало, плюнь, брось». И громадная Берта делала вид, что хочет действительно плюнуть. Нет, Берта была не в моем вкусе. И я только весело рассмеялся в ответ на слова Бортова. Чтобы быть совершенно искренним, я должен сказать, что в то время рядом с образом Берты подо мной стал образ другой певицы, француженки по имени Клотильда. Это была среднего роста, молодая, начинавшая чуть-чуть полнеть женщина. С ослепительно белым телом, обнаженные плечи, руки так и сверкали свежестью, красотой, белизной. Такое же красивое, молодое, правильное, круглое лицо, ее с большими, ласковыми и мягкими, очень красивыми глазами. То, что художники называют последним бликом, от чего картина оживает и говорит о том, что хотел сказать художник. У Клотильды было в ее глазах живых, говорящих, просящих. Я таких глаз никогда не видал. И когда она подошла к нашему столу, совершенно неожиданно, и наши взгляды встретились, я, признаюсь откровенно, в первое мгновение был поражен и смотрел, вероятно, очень опешенно. Что еще очень оригинально, это то, что при черных глазах у нее были волосы цвета поспевшей ржи, золотистые, густые и великолепные волосы, небрежно закрученные в какой-то фантастической прическе, со вкусом, присущим только ее нации. Прядь этих волос упала на ее шею, и белизна шеи еще сильнее подчеркивалась. Теперь, когда я, сидя с Бортовым, вспомнил вдруг эту подробность, что-то точно коснулось моего сердца. Теплое, мягкое, отчего слегка сперлось вдруг мое дыхание. «Клотильда лучше?» — тихо, равнодушно бросил Бортов. «Да, конечно, Клотильда лучше», — ответила я краснее и смущенно, стараясь что-то вспомнить. Теперь я вспомнил. Вопрос Бортова остановил меня невольно на первом впечатлении, но были и последующие. Правда, я не заметил, чтобы кто-нибудь обнял Клотильду или она кому-нибудь села на колени. В этом отношении она умела очень искусно лавировать, сохраняя мягкость и так. Но в глаза, как и мне, она также любезно смотрела всем. А за стол одного красного, как рак, уже пожилого полковника, она присела и довольно долго разговаривала с ним. В другой раз какой-то молодой офицер в порыве восторга крикнул ей, когда она проходила мимо него. «Клотильдочка, милая моя!» На что Клотильда ласково переспросила по-русски. «Что значит «милая»?» «Значит, что я тебя люблю и хочу поцеловать тебя». «О!» – ласково сказала ему Клотильда, как говорят маленьким детям, когда они предлагают выкинуть какую-нибудь большую глупость. И такая же приветливая, мягкая, прошла дальше. Ушла она из кафештантана под руку с полковником, озабоченно и грациозно подбирая свои юбки. Случайные глаза встретились с Бортовым, и она, кивнув ему, улыбнулась и сверкнула своими яркими, как лучи солнца, глазами. На меня она даже и не взглянула. Я солгал бы, если бы сказал, что я и не хотел, чтобы она смотрела на меня. Напротив, страшно хотел. Но когда она прошла мимо меня, опять занята своими юбками с ароматом каких-то пьянящих духов, я вздохнул свободно, и Клотильда, кокотка, развратная женщина, с маской в то же время чистоты и невинности, с видом человека, который как раз именно и делает то дело, которое велели ему его долг и совесть, Клотильда, притворная актриса, получила от меня всю свою оценку, и я не хотел больше думать о ней. А мысль, что уже завтра я уеду на ту сторону, в тихую бухту, Чингелес и Скелеса, обрадовала в это мгновение меня, как радует путника, потерявшего вдруг в темноте ночи, дорогу, огонек жилья. Поэтому после первого смущения я ответил Бортову горячо и энергично, высказав все, что думал о Клотильде.